тоска. Районы диктовали, по щеке текла слеза. Мы падали, вставали, падали, вставали вновь. Вы наебашили, капала кровь. Тикали таймом без стыди, коридакали батлы подбитые. Ритмы подрубали голоса, мы живые хиты. За небосвод мы сводили все на нет, бра. Ищи меня в плеере с рэпчиком Энди Волна. Там не простят ошибок, да чё бы зарить манчи. Я вырубался в съемной хате, хватал панчи. Танчик судьбой, бейба ласково целует в губы. Я и не верил в свои силы, был глупым. Теперь смотри, мам, мы можем все без сомнений. К 20 годам толпа кричит, ты чертов гений. Стрём вымысел, прёт танк, моя гордость. Делать треки с братом, это наша тонкость. Теперь никто не вправе осуждать мои ошибки. Живем с миром, родная. Рэпом по нитке. Верю в тебя, бейбасу.